Глава 6. Услышав о том, что я хочу украсть Люминору, Лена возмущенно уставилась на меня и прошептала. «Ты с ума сошел? Нельзя этого делать!» «Почему? Это всего лишь растение, а не какая-нибудь особая ценность», — пожал я плечами. «Откуда тебе знать? Возможно, для них нет ничего дороже этого цветка. Я не буду в этом участвовать». Она многозначительно посмотрела на меня. «Ну, ладно, я возьму лишь пару листочков. Может, удастся укоренить их», — сдался я. Лена недовольно поморщилась, протяжно выдохнула и кивнула. «Ну, хорошо, но только 2 листочка». Я улыбнулся и чмокнул ее. Лена подошла к работнику, вытащила из сумочки 50 рублей и протянула ему со словами. «Я здесь первый раз, поэтому очень хочу посмотреть всю оранжерею. Проведите для нас экскурсию, пожалуйста», — проговорила она елейным голоском и примило улыбнулась. У работника не было никаких шансов. Против такой красотки, как Лена, невозможно устоять. Он оглянулся, забрал деньги и спрятал их в карман. «Идемте, у меня есть свободные полчаса. Я покажу вам здесь все». Вдвоем они двинулись по дорожке между пышно цветущими моноросами. А я вытащил носовой платок, сорвал 2 листочка и, убрав карман, пошел за ними. Я вполуха слушал рассказы работника сада, мысленно вернувшись в свою лабораторию. Когда добрались до конца оранжереи, мои карманы оттопыривались из-за многочисленных побегов, ростков, веток и листьев моноросов. Но не мог я сдержаться. Я будто книголюб, который попал в огромный книжный магазин. «Спасибо за экскурсию», — сказал я мужчине и взял Лену за руку. «Было очень интересно». «Погодите, но ведь я еще и половины вам не показал», — возмутился он. «На сегодня этого хватит. При нашем следующем посещении продолжите. До встречи», — попрощался я и потянул Лену к выходу. «Чему такая спешка?» — спросила она, едва поспевая за мной в туфлях на каблуках. «Мне нужно позаботиться о растениях, пока они не высохли. Сначала заедем ко мне домой». «Тебе удалось взять листья Люминоры?» «Не только ее». Я улыбнулся и, отодвинув клапан кармана, показал ей то, что находилось внутри. «Саша!» — возмутилась она. «Ты же все растения оборвал!» «Нет, только те, которые мне нужны». Мы вышли из оранжереи и поспешили к воротам. Лена больше ничего не сказала по поводу кражи, но всю дорогу до дома бросала на меня недовольные взгляды. Когда мы остановились у филатовского особняка, она отказалась идти со мной в лабораторию, а зашла в дом, чтобы поприветствовать моих домашних. Я же набрал в колбы и другие емкости свежую воду и рассадил в них свой улов. Затем приготовил средство, улучшающее рост растений, и добавил по капле в каждый сосуд. Завтра будет видно, кто прижился, а кто нет. Не все растения можно рассадить листьями или черенками, но стоит попробовать. После того, как я сделал все приготовления, мы с Леной поехали в ресторан, и оттуда в хороший отель, где остались до утра. За ночь почти не удалось поспать, поэтому утром я прикоснулся к нашим чашкам с кофе и усилил бодрящий эффект эфира напитка. Сегодня был выходной, но я даже не думал об отдыхе. Навалилась масса дел. К тому же с Сеней нужно съездить в поместье и посмотреть, как прижились растения. Я отвез Лену домой и поехал к себе. Первым делом забежал в лабораторию, чтобы проверить, как себя чувствуют моноросы. К моей радости, почти все пустили корни. Отлично. Я сначала думал отвезти их в оранжерею, а потом выглянул в окно и вспомнил, что совсем скоро и здесь появится новая оранжерея, поэтому оставил моноросы в лаборатории. «Чем ты сегодня собираешься заниматься?» — спросил дед за завтраком, поедая селедку с отварной картошкой. «Сначала съезжу с Семеном проверить растения. Заодно фруктов отвезу Зоркому, а потом вновь займусь подготовкой к турниру. Меня сделали ведущим магом, поэтому вся ответственность за команду теперь лежит на мне. Я не могу их подвести». «Ведущим магом?» — удивилась Лида. «Но ведь ты только поступил в академию». «Какая разница, когда он поступил? Главное — талант!» Дед поднял крючковатый палец вверх. «Филатовы всегда были на голову выше остальных аптекарей». «Вообще-то в нашей команде довольно сильные аптекари», — возразил я. «Чего ты решил?» — нахмурил брови дед. — Они знают и умеют больше меня. — знания — это ерунда, — отмахнулся дед. — Вот ты прочитаешь все свои книги и тоже будешь знать столько же. А вот они никогда не смогут создать такие зелья, как ты. даже если прочтут все книги мира. Талант всегда стоит во главе всего, понимаешь?» Я хотел добавить, что кроме таланта нужны также способности. Ведь именно они, распознавать эфиры и управлять ими, позволяют создавать мне уникальные зелья. Но не стал ему ничего говорить. Он очень хочет гордиться мной, ведь я Филатов. После завтрака я поехал за Сеней, который уже ждал меня у парковки Академии. «Привет, Сашка! Глянь, что купил!» Он показал на корзину в своих руках, когда я подъехал к нему и открыл окно. «И что там?» «И тяпка, грунтомешалка для вазонов, секатор с алмазной крошкой, ведро с рунами, чтобы вода всегда была нужной температуры», — перечислил он. «Сколько ты на это все потратил?» «А, неважно. Главное, что это все поможет мне ухаживать за растениями». «Ладно, положи свою корзину в багажник и поехали». Через час мы подъехали к поместью. Сеня так рвался работать, что даже от чая с пирогами отказался. Я заверил экономку, что мы придем на обед. «Мне даже страшно заходить в оранжерею», — признался Сеня, когда мы двинулись по дорожке к светящимся изнутри стеклянным сооружениям. «Почему?» «А вдруг не прижились? Будет жалко, ведь столько труда вложили. Да и саженцы вам дорого обошлись». «Не переживай, мы их полили моим средством, поэтому я нисколько не сомневаюсь, что за день ты не управишься. Тебе придется много пропалывать и подвязывать». Я похлопал друга по плечу. Когда мы зашли в оранжерею, Семен не смог сдержать восхищенного возгласа. Моноросы прижились и чувствовали себя отлично. Некоторые из растений вымахали более метра и склонялись под тяжестью густой листвы. Были даже те, что пустили новые побеги и заняли соседние пустые вазоны. «Я же говорил, что у тебя будет много работы», — улыбнулся я. «Это точно». Он надел перчатки и принялся за дело. Пока он возился и обошел все растения, подлил, кому требовалось, ускоритель роста. В большую канистру, откуда шел полив, накапал лекарства от паразитов и вредителей. Затем занялся особо ядовитыми растениями. Я не хотел, чтобы Семен пострадал, поэтому запретил ему к ним приближаться. Через 2 часа, когда выполнили большую часть работы, мы с Сеней вышли из душной, влажной оранжереи и двинулись к поместью. Экономка уже ждала нас с горячим обедом. Еда здесь была без изысков, но свежая и вкусная. Мы съели кислый щавелевый суп, гречневую кашу с говяжьей печенкой и пирожки с луком и яйцом. Пока Сеня пил чай со смородиновыми листьями, я взял бумажный пакет с фруктами и направился к аномалии. На этот раз Зоркий сам вышел ко мне. Мы молча прогулялись по лесу, пока он смачно хрустел яблоками и брызгал соком апельсина. Я обратил внимание, что растительность стала гуще, хотя приближалась зима. Карликовые деревцы, которые едва походили мне до плеч, теперь были выше меня и отпустили новые ветки. Песчаные насыпи на месте рудника раньше покрывала редкая чахлая трава. Теперь же на них росли манолопухи с большими сочными листьями. Даже птицы щебетали громче. И попадались насекомые, которых я раньше не встречал. Хм, интересно. Зоркий помахал мне рукой, и я вышел за ворота Анобласти. Сеня уже был в оранжерее и доделывал свою работу. «А ты говорил, что мне придется здесь на ночь остаться», — с довольным видом произнес он, с гордостью рассматривая результат своей работы. «Кто ж знал, что ты такой шустрый?» — усмехнулся я и взглянул на часы. «Возвращаемся, у меня есть кое-какие дела». Едва мы вернулись в город, и я высадил Семену в академии, мне позвонил Демидов. «Слушаю вас, Роман Дмитриевич». Бодро ответил я и покатил по оживленной дороге, освещенной сотнями огней. «Добрый вечер, Саша. Мой заказ готов?» Спросил он буднично, стараясь не выдавать волнения. Но я услышал напряженные нотки в его голосе. У него явно что-то случилось. «Еще не готов. Мы договаривались на неделю», — напомнил я. «Да, знаю. Но все равно решил спросить». Упавшим голосом спросил он. «Вам срочно нужно?» «Срочнее некуда», — признался он. «У меня готовы 3 пробирки. Могу привезти, если хотите». «Хочу», — выпалил он. «Жду вас в своем управлении. Или мне прислать человека?» «Не надо, я на машине. Скоро буду». Я сбросил звонок и нажал на педаль газа. Не знаю, что именно случилось, но по пустякам Демидов точно не будет волноваться. Я забрал из лаборатории заранее подготовленные пробирки сывороткой правды и подъехал к тому ничем не примечательному зданию за детской библиотекой, куда переехал Демидов со всем штатом тайной канцелярии. Теперь мне понятно, почему они располагались на отшибе города в старом здании архива. Слишком много у них недоброжелателей. А среди врагов могут быть довольно опасные боевые маги, которым ничего не стоит разрушить здание вместе с теми, кто внутри. Один из бойцов, дежуривших у входа, проводил меня в кабинет Демидова. Тот сидел за столом и внимательно просматривал какой-то список. Одного взгляда на Романа Дмитриевича хватило, чтобы понять, что он уже несколько ночей нормально не спит. Глаза ввалились вокруг синева, щеки впалые и движения замедленные. Ему явно не хватало энергии. «Саша, ты уже здесь?» «Хорошо». Он тяжело вздохнул, убрал лист со списком в стол и потер уставшие глаза. «Принес?» «Да». Я подошел и положил на стол перед ним три пробирки с сывороткой. «Только на этот раз я сделал в жидком виде. Так удобнее использовать. Можно добавить в еду или в питье, а можно просто заставить выпить». «Хорошо. Спасибо тебе. Деньги я завтра отправлю с одним из своих людей. Ты не против?» «Нет. К тому времени я успею изготовить еще несколько пробирок. Поэтому можете расплатиться за всю партию». «Хорошо». Кивнул он и подавил зевоту. «Может, хочешь чаю или кофе?» «Кофе». Я опустился на стул и закинул ногу на ногу. «И себе тоже сделайте». «Видно, что я засыпаю на ходу». Горько усмехнулся он, подошел к электрическому чайнику и включил его. «Да», — ответил я и втянул носом эфир мужчины. «Из-за недосыпа вы плохо запоминаете, не можете сосредоточиться, заторможены, и вам сложно удерживать внимание. Неужели вы не можете отложить работу на несколько часов и просто выспаться?» Демидов ответил не сразу. Он одарил меня тяжелым взглядом, вернулся на свое кресло, тяжко вздохнул и, невидяще уставившись в кирпичную стену, ответил. «Даже не спрашивай, откуда ты это взял. Я уже привык к твоим фокусам. Но ты прав. Я бы с радостью поспал, но пока нет времени. Мне нужно работать, иначе я не могу тебе рассказать, что происходит, но сейчас точно не время для сна. Скоро, очень скоро может случиться непоправимое. Я не могу это предотвратить, но хочу хотя бы найти тех, кто к этому причастен». «Вы говорите загадками», — усмехнулся я, и в это время чайник щелчком выключился. «Поверь, тебе это знать ни к чему, а то тоже сон пропадет. Если ситуация не исправится, то сон пропадет у всей империи». Он хотел снова подняться, чтобы налить нам по чашке растворимого кофе, но я остановил его. «Сидите, я сам все сделаю». Я подошел к столику, на котором на подносе стояла банка с кофе, сахарница, корзинка с печеньем и несколько чистых чашек. «Могу усилить эфиры кофе и сахара, чтобы на время ваш организм взбодрился». «Буду тебе очень благодарен. Ты прав, у меня просто нет сил». И думается с трудом. Приготовив нам кофе, я протянул ему чашку и опустился напротив. «Скажи, Саша, а вы, аптекари, умеете бороться с ведьмиными заклинаниями?» Ни с того ни с сего спросил Демидов. «Ну, кое-кто умеет, а что?» «Кто?» Вмиг оживился он и подался вперед, буравя меня взглядом. «Я?» Он улыбнулся, будто я сказал какую-то шутку, но когда заметил, что я серьезен, уточнил. «С чего ты решил, что можешь справиться с заклинанием ведьмаков?» «Пробовал. Получилось», — ответил я спокойно и отпил кофе. Он с минуты внимательно смотрел на меня, потом, будто приняв какое-то непростое решение, откинулся на спинку кресла, сделал два больших глотка остывшего кофе и кивнул. «Хочу поделиться с тобой секретной информацией. Надеюсь, я могу быть уверен, что ты никому не расскажешь». «Можете», — ответил я и откусил кусок сахарного печенья. Демидов не спешил. Он допил свой кофе, взглянул на часы, недовольно поморщился и только после этого начал говорить. «Лекари уверены, что императора заразили ведьминой чумой. Слышал об этом заболевании?» «Нет». «До недавнего времени я тоже о нем ничего не слышал. Ведьмина чума передается через зараженный предмет. Сначала сильный жар, потом появляются сиреневые пятна, а через какое-то время человек умирает от язвы и истощения организма. Император заразился несколько дней назад. У нас осталось совсем немного времени. Лекари говорят, что смерть наступает через дней 10-12. Если о болезни столько известно, то почему до сих пор нет эффективного лечения?» — удивился я. «О ведьминой чуме не слышали последние 50 лет, а раньше... Раньше люди просто умирали. Возьмешься за лечение? Если все получится, то благодарность государя... Об этом рано говорить. У меня нет готового лекарства от этого недуга. Завтра утром я дам ответ». С этими словами я поднялся и двинулся к выходу. «Саша, — бросил мне вслед Демидов. «А твой кофе на самом деле очень бодрит. Спасибо». «Пожалуйста», — ответил я и вышел из кабинета. Ведьмаки воздействуют на людей через свои заклинания и используют энергию Земли. Заклинание не микроб, который можно победить эфиром. Как и проклятие на Рантуи, с этим недугом можно справиться, используя ту же энергию, что и сами ведьмаки. Первым делом я хотел порыться в книге, которую забрал у Фёклы. Если там ничего не найду, тогда обращусь за помощью к Нарантуе. Может, вместе найдем способ вылечить императора, надеюсь. «Ты чего такой задумчивый?» — спросила Лида за ужином. «А? Что?» Я вынырнул из океана своих мыслей. «Что-то случилось?» — насторожилась она. «Нет, все хорошо. Просто думаю». Я вновь склонился над блюдом с жареным судаком. «Зря ты согласился участвовать в турнире. Одни заботы от него!» — проворчал дед. «Учебу пропускаешь и вечно витаешь где-то». «Учебу догонит. Даже перегонит», — вступился Дима. «Лично я очень рад и горжусь тем, что моего сына включили в команду. Если он хорошо себя покажет, то все 4 года будет ведущим магом от Академии. Это почетно и прибыльно». «Работать это прибыльно! А ваши турниры все равно, что в рулетку играть», — махнул рукой старик Филатов. Так и не притронувшись к рыбе, я поднялся из-за стола и вышел из столовой. Забрав из комнаты ведьминскую книгу, пошел в лабораторию и, запершись, принялся просматривать заклинания. Еще раз, ведь до этого я просматривал их в своей памяти. Только перевернув последнюю страницу, я окончательно убедился в том, что про чуму в книге не было ни слова. Не было также ничего отдаленно напоминавшего это заклинание. Последняя надежда на шаманку, ведь у меня нет времени посетить ведьмаков в кижах. «Нарантуя, явись!» — позвал я и замершим сердцем принялся ждать ее появления.